Давайте начинаем. Альхамдулиллах, аллази арсала расулаху бил худа ва дин аль хакки лиудхираху аля дин куллихи ва кафа биллахи шахида. Ашхаду ан ла илаха илляллах вахдаху ла шарика ла икраран бихи ва таухида ва ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулу. Саллаллаху алейхи ва аля алихи ва асхабихи ва саллим мин баъди залика таслиман мазида ва баъд. Продолжим сегодня с вами, то есть разъяснение аляму суннати аль-маншура, и'тикади ат-таифати ан-наджия аль-мансура. Автор этой книжки, как вы уже знаете, уже давно, аш-шейх Хафиз ибн Ахмад аль-Хакими, рахимахуллах, ва джаала фирдауса мауана ва мауа. Шейх рахимахуллах, он сделал эту книжку, то есть в виде вопроса и ответа, и по разделу акида, как вы уже давно знаете. То есть мы читаем сначала, то есть перевод или то есть текст на арабском, и потом читаем перевод. На прошлом уроке мы разобрали с шейхом разные вопросы, то есть насчет глаз, насчет просьбы, то есть дожди с помощью положения звезд, то самое насчет суеверия и тому подобное. То есть мы об этом говорили на прошлом уроке и так далее. Сегодня продолжим с шейхом. Шейх говорит, то есть вопрос номер 188, насчет грехи. Шейх говорит, «Иля кам кисмин танкасиму ль-маааси?» Аль-джаваб, «Танкасиму иля сараира хия сайиат, ва кабаир хия ль-мубикат». Сколько существует видов прегрешений? Ответ. Прегрешения подразделяются на мелкие, которые называются также дурными делами, и тяжкие, которые называются также смертными грехами. То есть грехи можно их разделить на два вида: кабаир, кабаир это значит большие грехи, и сагаир, сагаир значит мелкие грехи. И знаете слово «акбар» – это значит «больше», «асгар» – «меньше». То есть грехи можно так их разделить на два вида. «Кабаир» – это называется «большие грехи». И можно и второй вид – это уже «сагаир», то есть «мелкие грехи». Можно их так разделить. И можно то же самое их разделить уже по пять категорий. То есть по страшности, то есть греха. То есть самый страшный грех – это куфр и многобожие. Большой куфр и большое многобожие, потом по страшности идет малое многобожие, потом идет нововведение, потом идет эти большие грехи, как прелюбодеяние, спиртные напитки и так далее, употребление спиртных напиток и так далее, и потом мелкие грехи. Вы меня понимаете, иншаллах? Вот так, я думаю, слышно, иншаллах. То есть можно их разделить на большие и маленькие, мелкие грехи, и можно их разделить по этим, вот, пять категорий, то есть, в зависимости от страшности этих грехов. Большое многобожие, потом малое многобожие, потом нововведение. Конечно, когда мы говорим нововведение, мы исключаем нововведение, которое выводит человек из ислама. Потому что бид'а, бывает два вида. Бид'а бывает бид'а мукаффира, то есть нововведение, которое выводит человека из ислама. И есть бид'а гайр мукаффира, есть нововведение, которое не выводит человека из ислама. Когда я здесь говорю, что после малого многобожия нововведения, речь идет именно о тех нововведениях, которые не выводят человека из ислама. Потом большие грехи, потом маленькие грехи. Шейх Салих ас-Синни, он сказал, и так правильно можно, то есть, разделить. Вот это первый вопрос. Следующий вопрос, шейх рахимахуллах говорит, потом мы с шейхом посмотрим определение, как знать, этот грех он большой или маленький. Мы сейчас посмотрим, иншаллах, шейхом чуть-чуть, то есть, позже. Шейх рахимахуллах говорит следующий вопрос. То есть, «Бимаза тукаффару сайиат?» Аль-джаваб, «Кал Аллаху Та'ала, ин таджтанибу кабаира ма тунхауна анху, нукаффир анкум сайиатикум, ва нудхилкум мудхалан карима. Ва кал Та'ала, инна л-хасанати юзхибна сайиат». فأخبرنا الله تعالى أن السيئات تكفر بجتناب الكبائر وبفعل الحسنات وكذلك جاء في الحديث وأتبع السيئة الحسنة تمحها وكذلك جاء في الأحاديث الصحيحة أن إسباغ الوضوء على المكاره ونقل الخطى إلى المساجد والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وقيام ليلة القدر وصيام عاشوراء وغيرها من الطاعات إنها كفارات للسيئات والخطايا. وأكثر تلك الأحاديث فيها تقييد ذلك باجتناب الكبائر وعليه يحمل المطلق منها، فيكون اجتناب الكبائر شرطا في تكفير الصغائر بالحسنات وبدونها. نعم. Чем искупаются дурные дела? Ответ. Аллах Всевышний сказал: «Если вы будете избегать тяжких грехов, которые вам запрещены, то мы простим ваши мелкие прегрешения и ведем вас через врата благословенные». Аллах Всевышний также сказал: «Поистине, добрые дела устраняют дела дурные». Таким образом, Аллах Всевышний поведал нам, что дурные дела искупаются благодаря тому, что человек сторонится совершения тяжких прегрешений и совершает добрые дела. Та же мысль выражена и в том хадисе, где сообщается, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Совершив нечто дурное, сделай вслед за этим и что-нибудь доброе, что сотрет с собой это». Кроме того, в других достоверных хадисах сообщается, что искуплением всевозможных дурных дел и мелких прегрешений служат такие вещи, как совершение омовения должным образом, несмотря на наличие того, что человеку не нравится, посещение мечети, совершение 5 ежедневных молитв, регулярное участие в пятничных молитвах, соблюдение поста в Рамадане, совершение дополнительных молитв во время Рамадана, поклонение Аллаху в ночь предопределения, соблюдение поста в день Ашура и выполнение прочих религиозных обязанностей. В большинстве этих хадисов возможность подобного искупления обусловлена несовершением тяжких грехов, и к этому же побуждают хадисы, в которых не упоминается ни о каких условиях. Таким образом, несовершение тяжких грехов является необходимым условием искупления мелких прегрешений с помощью добрых дел, а также без них. Давайте посмотрим, что шейх рахимахуллах нам говорил. Шейх сказал очень важные информации, которые необходимы, то есть каждому мусульманину. То шейх рахимахуллах, он сказал: «Бима тукафру сайят», как искупляются грехи. Шейх рахимахуллах, он привел несколько доводов, которые подтверждают, то есть, или которые дают нам знать, как можно искуплять эти грехи. Во-первых, шейх сказал, Аллах говорит в Коране: «Ин таджтанибу кабаира ма тунхауна анху, нукаффир анкум сайиатикум, ва нудхилкум мудхалан карима». Шейх говорит, Аллах Азза ва Джалла говорит, то есть в переводе на русском языке: «Если вы будете избегать тяжелых грехов», то есть Аллах говорит нам, если вы будете избегать тяжких грехов, которые вам запрещены, то мы простим ваши мелкие прегрешения. Опять, Аллах Азза ва Джалла, то есть я еще раз повторяю, Аллах говорит, если вы будете избегать тяжких грехов, которые вам запрещены, то мы простим ваши мелкие прегрешения. То есть Аллах Азза ва Джалла говорит нам, если мусульманин, он будет избегать большие грехи, и сейчас, иншаллах, шейхом попозже посмотрим, как мы можем знать и как мы можем определить большие грехи. Человек, если он будет избегать большие грехи, Аллах Азза ва Джаль, то есть по его милости и по его милосердию, он искупляет наши маленькие грехи. Поэтому это очень, субханаллах, это очень большое вознаграждение. Это очень большая милость. Каждый из нас должен использовать этот момент. Иншаллах, я попозже в конце урока скажу вам то, что шейх Ислам Тайми рахимахуллах, я раньше вам это говорил, но еще раз повторяем, без проблем. То есть, как грехи могут быть прощены, или как можно искуплять свои грехи. Короче, шейх говорит, Аллах Азза ва Джалла говорит нам в Коране, если мы будем оберегать или избегать тяжких грехов, которые Аллах Азза ва Джалла нам запретил, тогда Аллах простит наши маленькие грехи. Это одно. Дальше, шейх говорит, Аллах Азза ва Джалла говорит в Коране, «Инна аль-хасанати юзхибна сайиат». Поистине добрые дела устраняют дела дурные. Поистине добрые дела устраняют дела дурные. То есть человек, алейкум ассалям, рахматуллах. Человек, если он сделает, то есть грех, какой-то маленький грех, но после этого он сделает доброе дело, добрый поступок, этот добрый поступок он удаляет, или он устраняет маленькие грехи, как мы будем, иншаллах, об этом знать. Поэтому вот эти некоторые из видов искупления грехов. Но как я сказал вам, и как шейх рахимахуллах он упомянул, речь идет именно здесь о маленьких грехах. То есть, если человек он сделает какой-то маленький грех, и потом, после этого доброе дело какое-то сделает, Аллах Азза ва Джалла, иншаллах, простит его грех. И кроме этого, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал нам в достоверном хадисе: وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. То есть, пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал: совершив нечто дурное, то есть, сделай вслед за этим что-нибудь, то есть, доброе дело. Понятно? Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал: совершив нечто дурное, сделай вслед за этим что-нибудь доброе, что сотрёт с собой это. То есть, пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам: человек, если он сделал дурное дело, и после этого вслед сделал доброе дело, такой поступок он, то есть, удаляет прегрешение, или он сотрёт с собой это. Вы меня понимаете, иншаллах? Слышно вам, иншаллах, то есть, в полтаке. Вы должны знать, что магфират ад-дунуб, или прощение грехов, или искупление грехов, бывает два вида. Сейчас, если вы сейчас обратили внимание, есть один вид. То есть, как Аллах Азза ва Джалла искупляет грехи человека. То есть, первый вид, то есть, это удаление. То есть, Аллах прощает это удаление, как в этом хадисе сказано. Первый вид – это аль-маху, то есть удаление. Человек, он сделал какой-то грех, потом после этого хорошо. То есть, я сказал вам, что искупление грехов бывает два вида. То есть, как об этом шейхи и ученые, то есть, говорят. Первый вид – это аль-маху, то есть, это устранение или удаление. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, если вы обратили внимание на хадис, который я только что вам прочитал, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: человек, если он совершал дурное дело, если вслед после этого он сделал доброе дело, то есть это доброе дело сотрет с собой, или удаляет, или устраняет прегрешение. Это первый вид. Кроме этого, есть другой вид искупления, то есть грехов, это путем замены. То есть ат-табдил называется, то есть на арабском. Что значит замена? Замена – это значит, когда Аллах, то есть, заменит, то есть, хорошие, плохие дела добрыми. Ясно, иншаллах вам? То есть, ат-табдил, то есть, это замена, это когда Аллах, Азза ва Джал, он, то есть, заменит добрые дела, дурные дела добрыми, как об этом Аллах, Азза ва Джал, сказал в Коране. Давай, джамат, откроем Коран, посмотрим далил насчет этого. Есть далил, что Аллах Азза ва Джал, то есть иногда бывает такое, человек он сделал очень много грехов, Аллах Азза ва Джал, по его милости, он делает так, чтобы эти прегрешения, то есть, стали хорошими делами, или Аллах Азза ва Джал, он их меняет в хороших делах. Есть такое в Коране сказано. Давай, джамат, откроем, то есть, Аль-Фуркан. Есть такая сура, Аль-Фуркан, 25-ю суру. Откроем 25-ю суру. То есть Аллах Азза ва Джалла там он говорил. Прочитайте, конечно, желательно, чтобы по вам смысл был ясен. Читайте чуть-чуть пораньше, до 70-й ай, чтобы вам было понятно. Но нас интересует именно 70-ю аю. То есть Аллах Азза ва Джалла говорил, что если человек он сделает чирк, и если человек он убил кого-нибудь, или если человек он сделал прелюбодеяние, тогда Аллах Азза ва Джал накажет его очень мучительное наказание. Кроме этого, наказание удваивается. За исключением люди, которые они покаются и творят добрые дела. Давайте прочитаем, слушаем то, что Аллах говорит, то есть в Коране. Слушаем перевод. это не относится к тем, которые раскаялись, уверовали и поступали праведно. Их злые деяния Аллах заменит добрыми, ибо Аллах прощающий и милосердный. Это не относится к тем, которые раскаялись, уверовали и поступали праведно. Их злые деяния Аллах заменит добрыми, ибо Аллах прощающий и милосердный. То есть ясно, я думаю, иншаллах вам. То есть это основные или самые распространенные виды искупления грехов, но есть и другие, иншаллах, я вам дам в конце, то есть урока, слова шейха ислама Ибн Таймия, рахимахуллах. Каждый из нас, у него есть 10 вариантов для искупления грехов. И поэтому мы должны их использовать. Нельзя их потерять. Если человек он хочет, то есть, чтобы Аллах Аз-Джалл простил его грехи и искупил его грехи. То есть это самое важное. Шейх Рахимахуллах, то есть он сказал нам, что маленькие грехи, Аллах Аз-Джалл, он их прощает путем совершения благих дел. Как, допустим, делать вуду как есть. Человек, если он сделает вуду, хотя это ему тяжело, то есть он делает, то есть моет руку до локтей, хотя вода, она, допустим, холодная, понятно? То есть человек, если он делает вуду как надо, хотя ему тяжело, это искупляет его грехи полностью, имеется в виду маленькие грехи. Кроме этого, человек, если он, допустим, после еды, он покушал и сказал «Альхамду Иллахи, лави атамани ха та'ам, разакани ми гайри хаули минни ва ла кувва». Если он сделает это дуа и скажет, Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал «Аллах простит его грехи». Даже если они были как пена на море, понятно? Допустим, другой момент. Человек, если он сделал вуду как надо, потом сделал 2 ракаата после вудуа, и он ни о чем и ни о ком не думал, только был сконцентрировался только в молитве. Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям в достоверном хадисе он сказал, если человек он сделал вуду, и потом после этого сделал 2 раката, ни о чем не думал, только он о молитве думает, Аллах Азза ва Джалла прощает его грехи, даже если они были как пена на море. Пена, вы знаете, то есть их очень много. Поэтому Аллах Азза ва Джалла прощает его грехи. Человек, если он постоянно посещает джуму'а, Аллах Азза ва Джалла прощает, то есть его грехи. Человек, если он держит пост во время день, то есть Ашура, или во время, как называется, то есть это Ашура и день Арафа, то же самое грехи прощаются. Человек, если он как в достоверном хадисе, то есть сказано, если он скажет есть дуа, то есть или слова тасбих, субханаллах, вальхамдулиллах, ва илаха илляллах, валлаху акбар, то есть это прощает очень много из его грехов. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, то есть не сообщу ли вам, то есть не сообщу ли я вам о том, какие деяния могут привести к искуплению грехов и поднятию, то есть уровень человека в раю, они сказали, да, о посланник Аллаха. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, делать вуду во время, то есть делать вуду, когда человеку ему тяжело, и почаще ходить в мечети и ждать молитву следующую. Есть такой хадит, который имам Муслим, рахимахуллах, у него привел. То есть, Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сообщил сподвижникам, что есть некоторые хорошие дела. Человек, если он их сделает, Аллах прощает его грехи и увеличивает его уровень в раю. Какие эти дела? То есть, делать вуду, хотя человеку ему тяжело, почаще ходить в мечети. Поэтому, почему желательно, чтобы человек он ходил, не ехал, допустим, на чем-либо, потому что за каждый шаг ты получаешь награду, и Аллах Азза ва Джал удаляет или устраняет прегрешение. Почаще надо ходить, то есть делать вуду когда человеку ему тяжело, то есть там вода, допустим, слишком холодная или слишком горячая, или когда, допустим, ему больно и так далее. Дальше, почаще ходить в мечети, и третий, интидару салат и бадду салат. То есть ждать следующую молитву. Понятно? После следующего, как ты, после того, как ты сделал следующую, то есть настоящую молитву. Вот эти такие дела, они приводят к искуплению грехов. Но именно какие грехи? Маленькие грехи, мелкие грехи. Я думаю, вам понятно, иншалла. А большие грехи нет, для них есть надо именно отдельное покаяние. Отдельное покаяние. Алейкум ассалям, ва рахматуллахи ва баракатух. Давайте посмотрим дальше. Шейх рахимахуллах, он говорит, вопрос номер 190. Шейх говорит, ма хия аль-кабаир? Аль-джаваб фи дабитиха акуалу лиссахабати ваттабиин ва гайрахум. فقيل هي كل ذنب ترتب عليه حد وقيل هي كل ذنب أتبع بلعنة أو غضب أو نار أو أي عقوبة وقيل هي كل ذنب يشعر فعله بعدم اكتراث فاعله بالدين وعدم مبالاته به وقلة خشيته من الله وقيل غير ذلك وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تسمية كثير من الذنوب كبائر على تفاوت درجاتها فمنها كفر أكبر كالشرك بالله والسحر ومنها عظيم من كبائر الإثم والفواحش وهو دون ذلك قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والتولي يوم الزحف وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقول الزور ومنها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات وشرب الخمر وعقوق الوالدين وغير ذلك وقال ابن عباس رضي الله عنهما هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع ومن تتبع الذنوب التي أطلق عليها إنها كبائر وجدها أكثر من السبعين فكيف إذا تتبع جميع ما جاء عليه الوعيد الشديد في الكتاب والسنة من اتباعه بلعنة أو غضب أو عذاب أو محاربة أو غير ذلك من ألفاظ الوعيد فإنه يجدها كثيرة جدا. نعم. Какие грехи относятся к числу тяжких? Ответ. Критерием определения тяжких грехов служит высказывание сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, их последователей и некоторых других лиц. Одни говорили, что тяжким грехом является любой такой грех, наказание за который определено в Коране. Другие утверждали, что таковыми является каждый грех, который влечет за собой проклятие или гнев Аллаха, приводит к аду или иному наказанию. Третьи считали, что таковыми является каждый грех, который свидетельствует о том, что совершающий его не придает значения религии, не обращает на нее внимания и не испытывает большого страха перед Аллахом. На этот счет высказывались и иные мнения. Что же касается достоверных хадисов, то в них тяжкими названы многие прегрешения, несмотря на различия их степеней. Среди них можно указать на большое неверие, проявлением чего является многобожие и колдовство. К их числу относятся и прочие великие грехи, являющиеся все же не столь тяжкими, например, убийство человека, которого Аллах запретил убивать, иначе как по праву, отступление во время боя, ростовщичество, присвоение имущества сироты, произнесение лживых слов, а также клевета по адресу не проявляющих должной осторожности целомудренных верующих женщин, употребление вина, проявление непокорности и непочтительности по отношению к родителям и целый ряд иных прегрешений, о которых Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «Количество их ближе к 70, чем к 7». Занявшийся подсчетом количества грехов, названных тяжкими, увидит, что на самом деле их больше 70. Но что же тогда получится, если кто-нибудь займется подсчетом всех тех грехов, после упоминания которых в Коране и Сунне следуют страшные угрозы, связанные с проклятиями, проявлениями гнева Аллаха, мучениях или прочих вещах? Такой человек, конечно же, обнаружит, что количество тяжких грехов очень велико. То есть давайте посмотрим определение аль-кабира, то есть большой грех, как некоторые ученые говорят. То есть вы знаете, что мы говорим Аллаху Акбар, так ли? Это, то есть по-арабски. Большой грех, кабира называется на арабском, это если один грех, кабиратун, а если много, кабаир, то есть кабаир аль-дунуб или кабаир аль-маасы. То есть шейх рахимахуллах рассказывал нам, по каким принципам мы можем узнавать, то есть этот грех является большим или малым. Шейх рахимахуллах привел, то есть слова или мнения некоторых ученых. То есть шейх сказал, во-первых, то есть аль-кабира или большой грех, это любой грех, который за него есть хадд. Что значит хадд? Хадд — это наказание, которое установлено в шариате. Понятно? Вы знаете, что есть грехи, то есть есть грехи, определенные грехи, их наказания были установлены или в Коране, или в Сунне Пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Допустим, убийство. Есть хад, казнь, надо человека казнить. Допустим, человек, если он употребляет спиртных напитков. Так, есть наказание определенное, называется это хад. Или, допустим, человек, если он украл, надо руку отрубить. Это называется хад. То есть я сказал, одни ученые сказали, любой грех, если он имеет хад, то есть он имеет такое наказание, установленное, то есть в исламе, в Коране или в Сунне, это является большим грехом. Другие ученые, то есть утверждают, что таким, то есть таким грехом большим является каждый грех, который влечет за собой проклятие. То есть если в хадисе сказано, что Аллах Азза ва Джал проклял кого-то за определенного греха, то есть такой грех является большим. Или если Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он проклял этого человека. То есть любой грех или каждый грех, который влечет за собой проклятие или гнев Аллаха Азза ва Джал. И некоторые ученые тоже сами говорят, если за этот грех будут определенные наказания в могиле, то есть такой грех является большим. Понятно? И тому подобное. Некоторые ученые что не сказали? Другие сказали, что считают, что таким является каждый грех, который свидетельствует о том, что совершающий его не придает значения религии. То есть вообще халатность. Или видно, что человек, когда он его делает, чувствуется, или что этот человек, он вообще религию, Аллах Азза ва Джал, на нее не обращает внимания. То есть некоторые ученые считали, что таким является каждый грех, который свидетельствует о том, что совершающий его не придает значения религии, не обращает на нее внимания. Понятно? Вот тогда этот грех, он является большим. Поэтому вы должны знать, короче, что большой грех – это любой грех, если за него будет определенное наказание, то есть хадд. Если там есть, если Аллах или его Пророк саллаллаху алейхи ва саллям прокляли человека, совершающего этого греха, если сказано гнев, то есть от Аллаха Азза ва Джалла или от его Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, это большой грех. Большой грех, если там было сказано, то есть определенное наказание в барзахе, то есть в жизни после смерти, это является большим грехом. Некоторые ученые еще говорят, что любая угроза, то есть если Аллах Азза ва Джалла угрожает, то есть наказание, то есть в аду за какого-то греха, то значит этот грех является большим. Понимаете меня? Вот эти некоторые из высказываний наших ученых о том, что по какому принципу можно определить, грехом является большим или малым. Потом шейх рахимахуллах, он перечислил некоторые из больших грехов, которые, к сожалению, они очень сильно распространены среди мусульман. И шейх рахимахуллах, то есть он сказал, что когда говорится большой грех, и здесь может быть ширк, то есть он включается сюда. Ширк, то есть это является грех, но он самый большой грех. То есть когда говорится о больших грехах, в первую очередь стоит ширк и многобожие. И шейх рахимахуллах, то есть он дал некоторые примеры о тех грехах, которые выводят человека из ислама. И они являются большими, как ширк, как занимание, то есть колдовством и так далее. И иногда бывают грехи большие, но они не выводят человека из ислама. Но человек, совершающий этих грехов, он совершал тяжкие грехи. Допустим, убийство. Человек, если он убил кого-нибудь, это из больших грехов. Аллах Азза ва Джаль, он, то есть, самые страшные грехи в исламе, то есть, которые, если человек, он читает Коран, он найдет это многобожие и убийство, занимает, то есть, прелюбодеяние, короче. Аллах Азза ва Джаль, если вы обратили внимание в аяты, которые мы читали из суры Аль-Фуркан, Аллах Азза ва Джаль, чтобы дать людям знать страшность прелюбодеяния и страшность убийства, Аллах Азза ва Джаль, он их включил и включил к многобожию. То есть это говорит нам о том, что эти грехи являются большими и страшными грехами, то есть в исламе. Поэтому вы должны, иншаллах, на это обратить внимание. Человек, если он это сделал, пусть он, то есть, делает покаяние, и пусть он кается до смерти. Кроме этого, побег из боли, войны, это из больших грехов. Аллах Азза ва Джаль в многих аятах из Корана приказал мусульманам, чтобы они были стойкими во время войны. То есть надо быть стойкими, нельзя дать спину. И Аллах Азза ва Джаль разрешил в Коране, то есть, убегать. Когда? То есть, может нам дать, когда можно или когда. То есть разрешается, чтобы человек ушел из поля войны. Если в Коране об этом сказано, кто знает, кто сможет нам дать ответ на это? Кто знает? Как? Нет, не здоров, это понятно, ахи. Не здоров, это понятно. Да, правильно, ахи, ахсент, муслим, CH. Для хитрости, правильно. То есть, если человек, он хочет сделать козни врагу, понимаете? Это можно. То есть, якобы он дает спину, то есть, якобы, что он убегает, чтобы делать козни, допустим, врагу. Правильно это, правильно, то есть это мудхаррик. Дальше для присоединения. Да, ахсант, ахи. Для присоединения. То есть человек, он воюет с какой-то группой мусульман, и ему разрешается, то есть, уходить из поля войны, но ему разрешается, то есть, если он хочет присоединяться к другой группе, это можно. Есть ахсант, есть такое. Барак Аллаху фикум. Да, уже прочитаем далиль насчет этого. То, что Аллах говорит в Коране. И, конечно, если есть наступательные, если числа врага больше, чем числа мусульман, больше, чем в два раза, тогда можно, да, разрешается убегать. Да, будем мы прочитаем 8 сура, Аль-Мум 16. Да. Те, которые в такой день повернутся спиной к неверующим, кроме тех, которые разворачиваются для боя и для присоединения с отрядом, навлекут на себя гнев Аллаха. Их пристанищем будет гиена, как же скверно это место прибытия. Те, которые в такой день повернутся спиной к неверующим, кроме тех, кто разворачивается для боя и для присоединения с отрядом, навлекут на себя гнев Аллаха. Их пристанищем будет гиена. Как же скверно это место прибытия. То есть побег из боя и войны, это является большим грехом. Послушая родителей, это из-за страшных грехов. Говорить плохо о чести, то есть верующих женщин, то же самое, это из больших грехов. Пожирание имущества сиротих детей. Это то же самое из страшных грехов в исламе. Лжесвидетельство, каулюззур, то же самое, это из страшных грехов в исламе и тому подобное. Процент взять процент и то есть из больших грехов. Короче, большие грехи, которые Шейх Рахим Аллах, он их дал, их очень много. И Шейх Рахим Аллах потом он привел слова Абдуллах ибн Аббаса, ради Аллаху анху, когда он сказал, что количество их, то есть имеется в виду количество больших грехов, то есть ближе к 70, чем к 7. Почему я вам сказал к 7? Потому что вы знаете, что Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал в одном хадисе, что есть 7 погубительных грехов. Мубикат. Вы знаете такой хадис? Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что есть 7 погубительных грехов. Ибн Аббас, рахимахуллах, и ради Аллаху анху, он сказал, что количество больших грехов, то есть ближе к 70, если, чем 7. И шейх рахимахуллах, он сказал, если искать и собирать грехи, где Аллах Азза ва Джалла проклял человека, совершающего это греха, или если где сказано, что гнев Аллах Азза ва Джалла на кого-то, если он что-то делает, шейх сказал, если собираем их, они будут даже больше, чем 70. Поэтому большие грехи, вы должны знать, что большие грехи, их очень много. Их очень много, поэтому мы должны их знать. Надо искать все грехи, где сказано, то есть, как я сказал, там установлено какое-то наказание, хад или проклятие, или гнев Аллаха Азза ва Джал, или наказание в могиле, или любой грех, где Аллах Азза ва Джал говорит, что он угрожает, или он предупреждает, то есть, что человека, совершающего этого греха, что он в ад попадет, и он приготовит для него мучительное наказание. Если собирать их, их будет очень много, и больше, чем 70, то есть, грехов. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание, и пусть Аллах Азза ва Джал оберегает нас от этих страшных грехов. Дальше шейх говорит, вопрос номер 191. Шейх рахима Аллах говорит, «Бима тукаффару джами'у сагаири валь кабаир». Аль-джаваб, «Тукаффару джами'уха биттаубати насух, кама кала та'ала, я айюха ладзина аману, тубу иля Аллахи таубатан насуха, аса раббукум ан юкаффира анкум сайиатикум, ва юдхилакум джаннатин تجري من تحتها الأنهار وعسى من الله محققة وقال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات الآيات وقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار الآيات وغيرها وقال النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها وقال صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال أرجع إلى مكاني فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. نعم. Как можно искупить все мелкие и тяжкие грехи? Ответ. Все они могут быть искуплены путем искреннего покаяния. Аллах Всевышний сказал: «О те, кто уверовал, обращайтесь к Аллаху с искренним покаянием, и тогда Господь ваш простит вам ваши дурные дела и ведет вас в сады, где внизу текут реки». Аллах Всевышний также сказал: «Кроме тех, кто покается, уверует и станет совершать праведные дела, таким Аллах заменит их дурные дела на добрые». Аллах Всевышний также сказал: «Тем же, кто совершил что-нибудь мерзкое или обидел самого себя, а потом вспомнил Аллаха, попросил прощения за свои грехи, а кто может простить грехи, кроме Аллаха, и не собирается возвращаться к тому, что сделал, воздаянием таким послужит прощение от их Господа и райские сады, по земле которых протекают реки». Примером могут служить и другие аяты. Что же касается пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то сообщается, что он сказал: «Поистине Аллах радуется покаянию своего раба больше, чем человек останавливающийся в каком-нибудь опасном месте со своей верблюдицей, на которую погружены его съестные припасы и вода. Этот человек кладет свою голову на что-либо и засыпает на короткое время, а когда просыпается, то видит, что его верблюдица исчезла, а его уже мучает жара, жажда и что еще угодно Аллаху. И тогда он говорит: «Я вернусь на свое прежнее место». И он возвращается к нему, засыпает на короткое время, а когда поднимает голову, оказывается, что его верблюдица стоит рядом. То есть это самый важный вид для искупления грехов. То есть ат-тауба насух, искреннее покаяние. Понятно? Бараллаху фикум. Поэтому иншаллах на это обратите внимание. Человек он должен, покаяние, как один человек говорит, покаяние или ат-тауба. То есть Ибн Раджаб рахимахуллах, у него есть работа, то есть, который можно ее называть, то есть покаяние – это задача всю жизни, или целой, или полностью, то есть жизни. Ат-таубату валифату л-умур. То есть ат-тауба, или покаяние – это задача, или это, то есть задача, да, можно так ее назвать, задача всей жизнью. То есть целую жизнь мы должны покаяться и должны постоянно делать покаяние. Понимаете меня, иншаллах? Поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание. И в первую очередь, то есть ученые, когда перечисляют, то есть какие виды есть для искупления грехов, в первую очередь стоит ат-тауба насух, искреннее покаяние. Поэтому, иншаллах, обратите внимание. И Аллах Азза ва Джалла в многие аяты обращаются к своим рабам, говорят: покайтесь. Делайте, то есть, тавбу до того, как, то есть, смерть достигнет вас. Давайте посмотрим, что собой представляет ат-тауба насух, искреннее покаяние. Какие там должны быть условия? Шейх рахимахуллах говорит, вопрос номер 192. «Ма хия ат-таубату насух? Аль-джаваб хия ас-садикату, аллати иджтамаа фиха талафату ашья. Бил-икла'и ани ад-дамби, ван-надами аля иртикаби, والعزم على أن لا يعود أبدا وإن كان فيه مظلمة لمسلم تحللها منه إن أمكن فإنه سيطالب بها يوم القيامة إن لم يتحللها من اليوم ويقتص منه لا محالة وهو من الظلم الذي لا يترك الله منه شيئا قال صلى الله عليه وسلم من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له حسنات أخذ من حسنات وإلا أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. نعم. Что такое искреннее покаяние? Ответ: имеется в виду чистосердечное покаяние, в котором соединилось три вещи. Первое — отказ от совершения данного греха. Второе – сожаление о том, что человек совершил этот грех. И третье – решимость никогда больше не возвращаться к нему. Кроме того, если совершение этого греха сочетается с нанесением ущерба другому мусульманину, то от этого необходимо будет по возможности освободиться, поскольку в противном случае обиженный потребует возмещения в день воскресения и обязательно добьется воздаяния равным. Ибо это относится к числу таких несправедливостей, которые Аллах не прощает ни в чем. Сообщается, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Если есть у человека что-либо несправедливо присвоенное им и принадлежащее его брату, пусть освободится от этого сегодня, ведь в мире вечном уже не будет ни динаров, ни дирхемов, а поэтому необходимо сделать это, прежде чем станут забирать у него его добрые дела и отдавать их его брату. Если же не окажется у него добрых дел, то станут брать дурные дела его брата и бросать их на него». есть условия покаяния три в основном. Поэтому ты должен их знать. То есть, во-первых, аль-ихла'у ан-дзамб, отказ от совершения данного греха. Не может быть, что человек, он покаялся, но он еще совершает этот грех. Это не будет тауба. Понимаете меня? Это во-первых. Во-вторых, ан-надаму аль-артикаби, то есть сожаление о том, что человек совершал или совершил этот грех. То есть он должен раскаяться. Если он не раскаялся, то есть это говорит о том, что он не искренне покаялся перед Аллахом Азза ва Джаль. То есть это второе. Он должен, то есть, сожалеть о том, что он совершил такой грех. Третье. Аль-азму аля алла яуда абадан. Решимость никогда больше не возвращаться к такому греху. Понятно? Человек он должен взять намерение, что иншаллах больше к этому греху больше не возвращается. Человек, если он сделает эти три условия, и это было с искренностью и с ихласом, потому что он боится Аллаха Азза ва Джалла и боится его наказания, тогда Аллах Азза ва Джалла, иншаллах, примет его покаяние. Если он вернулся, иногда бывает такое, он сделал покаяние искренне, все условия сделал, но иногда бывает, что человек он опять вернулся. Если он будет делать эти все условия опять, и у него должно быть раскаяние и сожаление о том, что он сделал такой грех, и сделал эти условия, Аллах его прощает, простит его грехи. Понятно? И если через некоторое время опять он это повторит и опять сделает эти условия, иншаллах, Аллах прощает его грехи, как об этом сказано в другом хадисе. Но эти три условия, если грех был по отношению к самому себе. Понятно? То есть, если человек он делал плохо самому себе, да, будет три условия. Но если он сделал грех по отношению к другим людям, тогда добавляется еще четвертое, то есть, условие. То есть, он должен, то есть, вернуть права других людей. Вы меня понимаете? Допустим, человек, если взял деньги от кого-то, четвертое условие, надо вернуть эти деньги. Или, допустим, человек, если он плохо о ком-то говорил, надо говорить о нем по-хорошему и надо попросить у него прощения. Вы меня понимаете? То есть, четвертое условие, раддуль мазалим иля ахлиха, то есть, возвращение прав людей, если так переводить дословно. То есть те права, которые человек он отобрал от людей, понятно, он должен или их имущество, или честь, или чего-либо, он должен это вернуть. Допустим, я сказал вам, он украл, допустим, машину, или украл магнитофон, или мобильный, допустим. Надо вернуть. Понятно? Человек, если он, допустим, уехал, пусть он отправляет то, что он, допустим, украл, допустим, вот это, допустим, телефон, деньги и так далее, пусть он это отправляет человеку, если он знает его адрес. Допустим, если он не знал его адрес, иногда бывает такое, он не знал, или он, то есть, у него нет возможности найти этого человека, тогда эту сумму, которую он взял, будь это одежда или мобильный, или что, пусть он берет и даст садака ради Аллаха Азза ва Джалла. Понятно? Шейх Ибн Каим рахимахуллах сказал, в судный день притесняемый, у него будет два варианта. Или он принимает садаку, который ты дал за него, понятно? Или он потребует, то есть, чтобы ему дали из твоих хасанатов и так далее, или чтобы он, короче, отомстил. Слышно в Балтаке? То есть, шейх Ибн Каим рахимахуллах, он сказал, то есть, если притесняемый, он согласится с садакой, которую ты дал за него, тогда, альхамдулиллах. Если он не согласится с садакой, то есть он потребует человека отомстить, Ибн Каим сказал, тогда человек, который дал садака, за него это, то есть он за это аджр получает, но он потом должен рассчитаться с этим человеком, который он относился к нему по несправедливости. Я думаю, вам понятно, иншаллах. То есть поэтому на это обратите внимание. Не разрешается, не хватит сказать, что я покаялся. Человек, если взял деньги, взял что-то, надо это вернуть. Если он плохо о ком-то говорил, надо ему позвонить, попросить у него прощения. О, брат, пожалуйста, извини меня, я о тебе плохо говорил. прости, пожалуйста, то есть меня. Потому что вы слышали хадис пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, который он ясно указывает. Пророк, алейхиссалату вассалям, что он говорил? Он сказал: «Ман канат индаху мазламатун ли ахихи, фальятахаллалху минха, фаиннаху лайса тамма динару ва ла дирхам». Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Если есть у человека что-нибудь несправедливо, то есть то есть несправедливое по отношению к своему, то есть брату, пусть он освободится от этого греха сегодня». Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: если человек он имел несправедливость по отношению к его брату, пусть он фалятахаллалху мин, то есть пусть он освободится от этого, то есть дурного поступка, то есть пусть он попросит у него прощения, потому что в тот день не будет ни динар, ни дирхам. В тот день будет или хасанат, или сайят, будет или награды, или прегрешения. Поэтому это очень важное условие, то есть вернуть права людей. Но некоторые ученые говорят: если ты знаешь, что, если ты, допустим, ты о нем плохо говорил, оскорблял его, допустим, или говорил о его чести, допустим, то есть, или некрасиво о нем говорил, некоторые ученые говорят: если ты знаешь, если ты ему сообщил, то есть позвонил ему, сказал: брат, пожалуйста, извини меня, и он будет копать, допустим, этот вопрос, ты что сказал, и если ты ему сказал то, что ты ему, то, что о нем говорил, еще будет еще больше проблемы, и может быть фитна еще становится еще хуже. Иногда бывает такое: ты о нем плохо говорил, но он не знает. Понятно? И ты, альхамдулилла, имеешь с ним отношения хорошие и так далее. Но иногда бывает такое, бывают такие люди: если ты ему скажешь, что ты о нем плохо говорил, уже все. Он тебя поставит в черном меню. Даже если ты у него попросил прощения. Бывают такие люди. Есть такие люди, которые они вообще не прощают. И если кто-то к ним плохо относился, они все уже не забывают это и держат это в сердце. Бывают такие люди. То есть если ты знаешь, что если ты ему скажешь, это может, то есть отношения становятся еще хуже, или дружба может быть разрушится из-за этого, тогда ученый говорит: не надо. Не надо, то есть это ему сообщить, делать дуа ему, и знать, что есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам, есть хадис, то есть: о Аллах, любой человек, можно его найти в крепости мусульманина: о Аллах, если я кого-то порицал, и сделай это благо для него в судный день. Есть такой хадис, можете его найти в крепости мусульманина. Плюс, ученые говорят, ты должен о нем говорить хорошо в разных собраниях. Ясно? То есть, если ты о нем где-то плохо говорил, искупление этого греха, то есть надо говорить о нем то есть по-хорошему в разных, то есть в разных собраниях, то есть чтобы исправить этот грех. Понятно? Потому что ты людям, когда рассказывал об этом человеке, то есть о нем плохо говорил, а на самом деле он не такой, то есть уже у них плохое представление об этом брате или этой сестре, тогда надо исправлять эту ошибку, и надо, то есть в разных собраниях об этом, то есть говорится. Вот это три условия покаяния, или ат-тауба ан-насух, искреннее покаяние. То есть я сказал вам три, если грех по отношению к себе. Понятно? А если человек он сделает грех по отношению к другим людям, алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракату, он должен вернуть эти права, как я вам, то есть я вам сказал, и это не имеет значения, будь это он мусульман или не мусульман. Несправедливость не имеет значения. Несправедливость по отношению кафира – это харам, но по отношению мусульмана еще хуже. Понятно? Потому что это двое брат. Хорошо, давайте. Я сказал вам в начале урока, что шейх аль-Ислам ибн Таймия рахимаху Аллах, если вы помните, шейх аль-Ислам ибн Таймия рахимаху Аллах, он говорил, то есть в своей книге, то есть Маджмуа аль-Фатава и другие, что каждый человек, если он, или каждый верующий человек, если он сделал какое-то прегрешение, этот грех искупляется. Или этот грех может быть, или этот грех, то есть, искупляется, да, путем 10 вариантов. Вы меня поняли? Слышно в Палтаке, иншаллах? В Палтаке слышно, иншаллах? Слышно, да? Потому что иногда прерывается. Хорошо. То есть Шейх Ислам Таймия рахимаху Аллах, он сказал: المؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها تندفع عنه بعشرة أسباب. Верующий человек, если он сделал прегрешение, его, то есть наказание за этого греха скупляется, или наказание за этого греха устраняется путем 10 вариантов или 10 причин. Поэтому вы сейчас на это обратите внимание. Как я сказал вам, нельзя потерять эти шансы. Любой из нас, если сделал этот грех, или любой грех, если он его сделал, у него есть 10 вариантов для скупления этого, то есть, грехов. Поэтому некоторые, конечно, зависят от человека, то есть можно их считать такие, и некоторые, они уже от человека не зависят. Вы меня понимаете? То есть их 10, 3 зависят от самого человека. Поэтому он не должен потерять эти хорошие моменты. Но остальные уже это зависит от Аллаха или от других людей. Какие эти 10 причин или 10 вариантов или 10 видов для искупления этих грехов? Во-первых, то есть вы меня слышите? Слышно, Шана? Первое, то есть, во-первых, это ат-тауба. Ат-тауба, как я сказал вам, то есть первый человек, когда он делает тауба, ан-насух, искреннее покаяние. Он, если сделал искреннее покаяние, тогда, иншаллах, уже все, Аллах Аз-Джаль простит его, бидн Аллах Аз-Джаль. Это первое. Второе, если он попросил прощения, то есть Аллах Аз-Джаль может его простить. Поняли меня? То есть это истигфар. Если первое тауба, второе это истигфар. Почему постоянно Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам в достоверном хадисе: человек, если он хотел, чтобы его запись понравилась его в судный день, пусть он почаще делает истигфар. То есть второй вариант или второй вид искупления грехов, который Шейх Ислам рахимахуллах сказал, то есть истигфар. Говоришь: о Аллах, прости меня, о Аллах, прости меня. Потому что Аллах Азза ва Джаль любит, чтобы его раб был смирением перед ним. Почему Аллах Азза ва Джаль ближе к своему рабу во время суджуда? Потому что лоб — это самое важное, или самое, то есть, это признак, или это часть достоинства у человека. Человек, когда он оставляет свою голову или свой лоб на земле, то значит он признает, что он раб. Он признает, что он то есть, не имеет никакой силы. Понимаете меня? Поэтому Аллах Аз-Джа любит это. Пусть человек почаще делает истигфар, потому что это делать истигфар, это говорит о том, что человек, он признает, что он раб. И признает, что он нуждается в помощи Аллаха Азза ва Джаль. Хорошо, вот это второй вариант. Третий вариант, как Шейх Ислам он говорил, если он сделает добрые дела. Понятно? Если он сделает добрые дела, эти добрые дела устраняют грехи. И тогда устраняют наказание от этого человека. Мы об этом в начале урока говорили и дали вам далил. Дальше. Следующее. Если человек, он делает, то есть, если человек, ему делают дуа, его братья. Вы знаете, почему надо постоянно мусульманину делать дуа? Потому что, во-первых, ты за это, то есть, получаешь, то есть, вознаграждение. Ты когда делаешь дуа своему брату, ты за это вознаграждение получаешь, потому что ты делаешь добрые дела своему брату. И плюс, Аллах Азза ва Джаль примет твой дуа. И знаете, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, что сказал нам, что если человек, он делает дуа своему брату, который его нет, допустим, бидахр аль-гайб, то есть тот человек, он отсутствует, есть ангел, то есть говорит амин, и тебе также. Допустим, у тебя есть брат, он, допустим, ты сказал: о Аллах, помоги ему, о Аллах, дай ему больше знания, о Аллах, то есть защищай его от харама и от фитн и так далее. Ты говоришь, делаешь дуа этому брату твоему. Есть ангел, который он говорит амин, и тебе также. Поэтому следующий момент, как Шейх Ислам Таймия рахимахуллах, то есть это четвертый пункт, когда человеку ему делает дуа его братья. Несмотря, был он мертвый или живый, не имеет значения. Самое главное, если его братья делают ему дуа. Дальше. Следующее, если ему дают вознаграждение, передают ему вознаграждение, если они совершали какой-то поступок. Вы меня понимаете? Есть такое. Иногда можно мертвому перенести пользу. Как, допустим, садака. Дал садака человек, у него, допустим, отец или мать, допустим, умер и так далее, он дал за них садака. Понятно? Это приводит к искуплению его грехов. Или у него есть долг. Ты закрыл его, то есть его долг за это. То есть передать вознаграждение за совершаемых поступков. Есть такое в исламе, но надо его ограничивать. Нельзя делать то, что многие люди делают. Допустим, читают Коран и говорят, мы передаем вознаграждение Корана за чтение Корана этому мертвому. Это неправильно. Хотя есть некоторые, шейх ислам, он говорит, это можно. Но шейх Альбан говорит, правильное мнение, что это неправильно. Нет далиля, что если ты прочитаешь Коран и попросишь Аллаха, чтобы Аллах дал тебе дал этому мертвому вознаграждение за чтение Корана. Такого далиля нет. Поэтому вы должны только ограничивать все то, что есть в Коране и достоверные сунни пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Следующий вариант для искупления грехов, который может быть заступничество пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Вы знаете, что у нашего пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, есть много видов заступничества. Но один из вариантов, который может привести к искуплению грехов у человека, если пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сделал ему заступничество. И вы знаете, пророк саллаллаху алейхи вассалям делал заступничество, если человек он был единобожником, и Аллах Азза ва Джалла был доволен ним. Следующий вариант, который может привести к искуплению грехов, когда Аллах Азза ва Джалла испытывает своего раба, то есть когда есть испытание. Вы меня понимаете? Испытание, допустим, у человека есть проблемы с деньгами, допустим, или у человека у него есть испытание. Его жена, допустим, или его дети непослушные, или на работе постоянно какие-то проблемы, понятно, или умер какой-то родственник, или какая-то беда случилась, то есть испытание, то есть беды, если есть человек, он постоянно, то есть вышел из беды, заходит в другую беду, понятно? Такие вещи, такие моменты и болезни, да, ахсан, да, ахида, и болезни, то же самое приводит к искуплению грехов. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, нам об этом говорил. Понятно? И вы знаете, и помните, что одна женщина, она в рай попала из-за того, что у нее была болезнь, эпилепсия. Так ли? Вы знаете эту женщину? Есть хадит, когда, то есть, она подошла к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сказала у посланника Аллаха, когда у меня это начинается, то есть, мое тело, то есть, открывается, то есть, аура открывается. Делай мне дуа, чтобы Аллах вылечил меня. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, если ты потерпишь, за это в рай попадешь. Тогда она сказала, о, посланник Аллах, я потерплю, но сделай мне дуа, чтобы мое тело не обнаруживалось во время этих припадков. Субханаллах, эта женщина, она просит у посланника Аллаха, чтобы он ей сделал дуа, чтобы ее тело не было, ее аура не открывалась. Хотя она не виновата в этом. Так ли? А субханаллах, сейчас есть некоторые мусульманки, они сами открывают свою ауру и выходят, субханаллах, то есть на улицу без хиджаба и без платка. Даже как, что можно об этом то есть говорить? Женщина, субханаллах, она ни при чем, но она просит Аллах, у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы он ей сделал дуа, чтобы ее аура не открылась. Аллаху, короче, хуа аль-мустаан. Дальше, как ученые говорят, какие варианты могут быть испытания или наказания, которые могут быть в барзахе. То есть человек, который он будет испытан, то есть в могиле, барзах, вы знаете слово барзах? То есть это жизнь после смерти. Аль-хаят барзахия. Барзахская жизнь. То есть человек, если у него там будет испытание, понятно, и человек, когда там, то есть его за что-то наказывают, или будут какие-то, допустим, испуги и так далее, из-за этого испуга, который он увидит его в могиле, его грехи прощаются, как об этом ученые говорят, и шейх ислам, он, рахимахуллах, он об этом упомянул в Маджму аль-Фатава. Дальше следующий момент, те беды или те испытания, которые будут в судный день. Вы знаете, что в судный день это страшный день. У людей будет страх и испуг, и они увидят очень такие большие испытания. Допустим, когда солнце приближается, и люди будут находиться в своем, каждый из нас будет находиться в своем пальто. Это большое испытание от Аллаха Азза ва Джал в судный день. То есть для таких случаев Аллах Азза ва Джал прощает грехи человека, как об этом шейх аль-Ислам Ибн Таймия, рахимаху Аллах. И последнее, это милосердие Аллаха Азза ва Джал. То есть если последний вариант, если Аллах его помиловал. Или, понимаете меня? То есть Аллах Азза ва Джал по его милости помиловал этого человека и простил его грехи. Вот это 10 вариантов или 10 видов, которые помогают человеку скупиться или помогают человеку, то есть скупление грехов. Шейх аль-Ислам сказал, если человек, его грехи не будут скуплены с помощью хотя бы одного из этих вариантов, пусть он не обидится. И пусть он только себя ругает. Представляйте себе, человек, его грехи не были прощены, то есть Аллах его не простил, потому что он тоба не сделал, истилхар не сделал, добрые дела не сделал, братья, то есть верующие ему дуа, допустим, не сделали, или ему не придали вознаграждение за какие-то хорошие, то есть поступки, потому что, может быть, он не был хороший человек. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, заступничество для него он не сделал. Понятно? Аллах Азза ва Джалла, он его не дал такие испытания, чтобы его грехи были прощены и так далее. И Аллах Азза ва Джалла, он его не помиловал. То есть пусть он не обидится, и пусть он только ругает самого себя. Хорошо. Что я хотел сказать, чтобы заканчивать эту тему. Мы сейчас заметили с вами, то есть, что большие грехи, их больше, чем 70. И из больших грехов есть те грехи, которые выводят человека из ислама. Понимаете меня? Есть те грехи, которые выводят человека из ислама. Если мы это выполнили, и вы поняли это прекрасно, и мы, иншаллах, с этим шейхом, рахимахуллах, будем сталкиваться с этим вопросом, но я бы хотел его немножко опередить, то есть шейха, рахимахуллах. Человек, если он совершает эти грехи, то есть большие грехи, и эти грехи не вот его из ислама, его нельзя назвать кафиром. Ясно? То есть человек, если он совершает большие грехи, если эти большие грехи не из куфра, не из многобожия, нельзя его назвать кафиром. Да, можно его назвать фасик, нечестивец. Ясно? Но называть его кафиром, это из больших грехов. И это менхадж у хавариджев и у такфиристов. Сейчас иногда бывают такие некоторые ребята агрессивные. Допустим, девушка вышла без хиджаба, из короткой одежды, они говорят, посмотри, это кафира. Эта девушка, она кафира. Почему она кафира? Они тебе говорят, если она боялась Аллаха Азза ва Джал, она бы не вышла с такой одеждой. Если она уважает религию Аллаха Азза ва Джал, она бы не вышла с такой одеждой. То есть она не уважает религию, она не боится Аллаха Азза ва Джал, она не обращает внимания на законы Аллаха Азза ва Джал и на его веление. То есть человек, он является кафиром по их мнению. Вы меня понимаете? Они говорят, что она кафира, почему? Потому что она не обращает внимания на законы Аллаха Азза ва Джал, не обращает внимания на религию. Это неправильно. Конечно, она фасика, то есть она из числа нечестивцев, но назвать ее кафира или назвать человека, допустим, который он, допустим, употребляет спиртные напитки, или иногда бывает такое, человек из-за того, что он ссорился с одним человеком, и тот человек, он гуляет, или он играет в рулетки, или он употребляет спиртные напитки, то есть он кафир. Субханаллах, сейчас есть проблема с вопросом обвинения в куфре. То есть люди, которые, человек, если он сделает самые страшные грехи, он делает ширк и делает куфр, они говорят, нельзя обвинить его в куфре. Не говори кафир. Как мурджииты и так далее. Понятно? Это проблема с одной стороны. И с другой стороны, проблема от двух групп людей, то есть такфиристов и джахили, люди, которые, субханаллах, то есть за каждый грех, то есть они его называют куфр и так далее. Поэтому это неправильно. Обвинение в невере есть в исламе. И это и в каждой книге по фикху можно рассматривать, то есть главу Китаба Ридда, то есть глава о вероотступничестве. Есть такая глава, то есть в каждой книге по фикху, это по мадхабу имам Ахмад или Абу Ханифа или Малик или Шафии, большие книги, основные книги, они рассматривают такую главу. То есть это говорит нам о том, что мусульманин, бывает такое, что он ушел, бывает, чтобы он ушел из ислама. Но обвинять в неверии каждому человеку, или обвинять в неверии без условия, или обвинять в неверии из-за какой-то реакции, понятно, обидели кого-то или взяли деньги кого-то, сразу обвинять других в куфре, это неправильно. И это из манхадж, то есть аль-хаваридж и такфиристов. Иншааллах, шейхам, рахимах Аллах, на следующем уроке посмотрим, будем разбирать этот вопрос. Шейх, он говорит, если человек, он сделает большие грехи, он становится кафиром или нет? То есть можно его обвинить или нет? Иншааллах, прочту вам его слова и иншааллах об этом побольше на следующем уроке поговорим. Просто я хотел об этом сказать, потому что тема связана с грехами. Ахль Сунна валь Джамаа, когда они говорят, нельзя обвинить грешников неверия, проблема, что такфиристы, они говорят, что Ахль Сунна валь Джамаа защищают нечестие. Вы напомнили? Если человек, допустим, видел кого-то, который употребляет спиртные напитки, сказал о нем, он кафир. Если подошел к этому человеку и сказал, пожалуйста, не говори о нем кафир, он не кафир, скажи ему фасик, согласен с тобой, потому что он делает большой грех. Они начинают тебе сказать, ты защищаешь нечестие, ты хочешь, чтобы разврат и нечестие распространялось среди мусульман. Разве это правильно? Это, то есть, манхадж у таквиристов и у приверженцев нововведения. То есть, они... Если ты говоришь, нельзя обвинять нечестивца в куфре, они говорят, ты защищаешь тагута, ты защищаешь куфра, ты защищаешь этих грехов и так далее. Это неправильно. Когда ты говоришь о том, что этот человек, он фасик, это не значит, что ты защищаешь нечестие. Вы меня понимаете? Это не значит, что ты защищаешь нечестие. Нет. Ты нечестие не защищаешь, но нельзя быть... и нельзя относиться по несправедливости даже по отношению к нечестивцу или по отношению к врагу. Вы меня понимаете, Нишан? Поэтому мы должны быть, то есть, справедливее. Человек, он фасик, говорим, что он фасик, но не потому, что он делает какие-то грехи, которые являются страшными грехами в исламе, мы его называем кафир и так далее. И это одновременно, надо это знать. Это не значит, что Ахль Сунна валь Джамаа защищают эти грехи или они защищают нечестие. Просто надо быть справедливым даже по отношению нечестивца и даже по отношению врага и так далее. Хорошо, братья. Баракаллаху фикум и джазакум ля хайр. Если есть вопросы по теме, пожалуйста, пишите брату Джаним. Вы знаете, что у нас вопросы пишутся. Пишите брату Джаним. И он, иншааллах, мне прочтет.